С другой стороны, успех этого маркетингового хода отразился в том, что фигурки Джокера стали популярными еще до их выпуска. Warner Bros. Выпустила их заранее и продала прямо со склада. В частности, Warner Bros. Также выпустила негабаритную статуэтку Джокера в масштабе 1:2 с восковой скульптурой головы и идеально прорисованными деталями репродукции, проданную ограниченным тиражом в 1000 экземпляров по всему миру. Все статуэтки были распроданы в день ее выпуска. Итак, учитывая все вышесказанное, Голливуд и основные прогнозисты кинорынка считают, что «Темный рыцарь» установит новый рекорд кассовых сборов в Северной Америке для голливудского фильма. Компания Warner Bros. Провела практически идеальное рекламное маркетинговое шоу. В разгар всей этой шумихи они все ближе к премьере фильма «Темный рыцарь», где красная ковровая дорожка будет заменена на черную, а компания Warner Bros. Выступила с инициативой предложить всем гостям премьеры надеть черные одежды в знак уважения к Хиту Леджеру, погибшему во время съемок фильма. На премьере будут присутствовать многие звезды тяжелого веса. Мэтью также скорректировал свой график и выступил в роли специального водителя, встретив Эмму Уотсон из аэропорта и готовясь вместе с ней посетить премьеру «Темного рыцаря». Глава 645. Черный «Мерседес» медленно остановился перед таким же темным ковром. Сотрудник службы безопасности шагнул вперед и открыл дверь. Мэтью первым вышел и ступил на отличительный черный ковер, затем обернулся к машине и протянул руку, словно английский джентльмен, чтобы помочь Эмме спуститься. По предложению компании Warner Bros. Все члены актерского состава и гости премьеры были одеты в темную одежду, и не только это, но и красная дорожка, которая всегда является обязательным атрибутом, была заменена на черную. Мэтью был одет в черный костюм от Армани, а на Эмме, которая держалась рядом с ним за руку, было черное платье, специально подготовленное для нее чинел. «Пойдем». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Эмму, которая растянула одну сторону рта в улыбке. Пара проигнорировала почти безумное количество прессы и журналистов, делающих снимки, и смело пошла вперед, изредка помахивая поклонникам по обе стороны черной ковровой дорожки. «Это первый раз, когда я иду по такой ковровой дорожке», — Эмма негромко говорила Мэтью. «Такое ощущение, что я на поминальной службе». Мэтью тоже понизил голос. «В некотором смысле ты права», — Эмма хмыкнула. «Настоящее уважение – это оставить мертвых в покое». Мэтью потерял дар речи. Возможно, слова Эммы имели смысл, но в Голливуде они были недостижимы. Хотя Warner Bros. Не говорила напрямую, что черная ковровая дорожка – это дань уважения Хиту Леджеру, независимо от того, связано это с Хитом Леджером или нет, «Темный рыцарь» должен был стать фильмом с более мрачным стилем, и черная ковровая дорожка была явно уместна. Мэтью и Эмма быстро прошли по черной ковровой дорожке и вошли в зону для интервью, прежде чем их остановил целый рой репортеров. «Мистер Харнер, мисс Уотсон, вы встречаетесь?» — тут же спросил вслух один из репортеров. Эмма опередила Мэтью и ответила: «Я дружу с Мэтью уже много лет, я знаю его с 11 лет, я относительно недавно приехала в Лос-Анджелес, поэтому попросила Мэтью взять меня с собой на премьеру». Не убедившись, репортер снова спросил: «Мэтью, это действительно правда?» Мэтью согласился со словами Эммы и ответил: «Это правда, мы хорошие друзья уже много лет». Сказав это, он перестал обращать внимание на репортеров и повел Эмму к входу в театр. Они вдвоем поднялись по ступенькам театра, затем замедлили шаг. Эмма оглянулась и сказала: «Думаю, они не убеждены». Мэтью небрежно ответил: «Неважно, любая девушка, с которой я встречусь, станет предметом сплетен в их устах, и ты сам в этом виноват», — Эмма нарочито подразнила. Мэтью слегка пожал плечами и ничего не ответил, затем услышал, как шум толпы внезапно стал громче позади него, и обернулся, чтобы посмотреть на очередную звезду, одновременно говоря: «Ты завтра уходишь?» — Эмма кивнула головой. «Мне нужно готовиться к экзаменам, если я не справлюсь, то не смогу выбрать хороший университет», — Мэтью заявил. «Мир школьников – это мир страданий. Вчера она сказала, что университет, в который она собирается поступать, это что-то вроде Кембриджа, Оксфорда или школы Лиги Плюща здесь, в США, и была в этом уверена». Барабанный бой с другой стороны черной дорожки стал громче, и только тогда Мэтью увидел, что это Морган Фримен и его внучка Идена Хайнс идут по черной дорожке. Слухи о кровосмесительной связи между этими двумя ходили уже давно. «Правда, что между ними есть отношения?» — с любопытством спросила Эмма, которая тоже видела их. Мэтью покачал головой. «Я не знаю». Затем он добавил. «Но Хайнс не родная внучка Моргана Фримена». Шумиха, поднятая Морганом Фрименом и его внучкой, быстро утихла, когда родители Хиталиджера прошли по черной ковровой дорожке. Люди с обеих сторон подняли свои плакаты с Джокером, и перед шумным театром мгновенно воцарилась тишина, как будто все таким образом почтили память покойного Хиталиджера. Несмотря на то, что он уже не смог присутствовать на премьере, Хиталиджер украл все внимание. «Пойдем», — сказала Эмма, подталкивая Мэтью. «Пойдем внутрь». Мэтью последовал за ней внутрь театра, говоря на ходу. Warner Bros. Дала всему Голливуду хрестоматийный урок рекламного маркетинга. Но такое преимущество есть не у каждой кинокомпании. Эмма констатировала факт. «Да», Мэтью согласился. «Никто не может убить ведущего актера, чтобы прорекламировать фильм». Пока они шли к VIP-залу, он снова спросил. «Эмма, ты не думала о киношке Лиустс?» Эмма покачала головой. «Я думала об этом, но для меня будет лучше поступить в Оксфорд или Кембридж». Они прошли в VIP-комнату, и Мэтью показал Эмме, которая в будущем определенно будет работать в Голливуде, многих звезд и познакомил ее со многими людьми. «Привет, Чарльз». Мэтью подвел Эмму к Чарльзу Равину. «Эмма, это Чарльз, продюсер с золотой медалью в Голливуде. Не стоит преувеличивать». Чарльз сделал скромное замечание и поприветствовал Эмму рукопожатием. В этот момент подошел чернокожий мужчина и первым поприветствовал Чарльза. «Привет, Чарльз». Затем он кивнул Мэтью. «Привет, Мэтью». Мэтью протянул руку для пожатия Уиллу Смиту и ответил. «Здравствуй, Уилл». Уилл Смит пожал руку Мэтью, посмотрел на Эмму, улыбнулся и сказал. «Рад вас видеть, мисс Уотсон, я Уилл Смит. Здравствуйте». Эмма ответила с характерной сдержанностью английской девушки. После нескольких любезностей Уилл извинился и покинул их компанию. «Чарльз», — спросил Мэтью, казалось бы, непринужденно. «Ты хорошо знаешь Уилла?» «Не очень», — сказал Чарльз. Эмма бросила на Мэтью любопытный взгляд и обратилась к Чарльзу. «Уилл Смит пришел специально, чтобы поздороваться с вами». Мэтью не мог не вздохнуть от сообразительности Эммы, которая, казалось, догадалась, что он специально спрашивает об Уилле. Чарльзу было все равно, и он небрежно пояснил. «Мэтью, помнишь тот проект, о котором я упоминал некоторое время назад? Зеленый фонарь?» «Да, зеленый фонарь». Чарльз улыбнулся. «Мы заключили сделку с Уиллом Смитом на роль зеленого фонаря. Так вот оно что». Мэтью кивнул, затем добавил. «Поздравляю, Чарльз, у вас есть звезда с огромной коммерческой привлекательностью». Чарльз покачал головой. «Он даже близко не ты». Мэтью просто рассмеялся и не принял его слов, затем сменил тему, еще немного поболтал с Чарльзом, увидел, что уже пора, и пошел в просмотровый зал вместе с Эммой. Вскоре начался показ, и после мрачных титров появился Джокер. Его всклокоченные волосы, белое лицо, темные круги вокруг глаз, ярко-красные губы и шрамы, страшные глаза, жуткий смех и иногда вылетающая во время разговора слюна. В нем есть все нужное. Грань между добром и злом стала весьма размытой. Бэтмен, черный рыцарь, олицетворяющий справедливость, настолько беспомощен под натиском Джокера, что в конце вынужден сдаться. А Харви, рыцарь света и прокурор, который также олицетворяет справедливость и является лучшей надеждой Брюса Уэйна, звезда света против сил зла, но после ненависти и пожара он превращается в двуличного человека, который полагается на монеты, чтобы решить, жить людям или умереть. То немногое, что осталось от комикса, Кристофер Нолан оставляет, но «Темный рыцарь» — это абсолютно реалистичный криминальный фильм, невыносимо серьезный, невыносимо мрачный, даже невыносимо печальный. Бэтмен выигрывает личную битву с Джокером, но проигрывает битву за душу Готэма. Последствия падения Харви Дента ужасны, и, чтобы все исправить, Бэтмен сопротивляется обвинению в убийстве Харви, становясь объектом презрения и настоящим темным рыцарем. Праведный Бэтмен в итоге становится заключенным, бегущим от своего преступления, двуликий человек, потерявший свою истинную природу, увековечивается как герой, и даже упадочный Джокер заканчивает жизнь в самодовольном настроении. С выходом фильма на экраны последовал ряд ошеломляющих кассовых сборов. Премьера фильма состоялась в 4466 кинотеатрах Северной Америки в один и тот же день, что стало рекордом по количеству премьер в истории. Фильм установил рекорд предварительных показов – 18.5 млн всего за 3 часа после выхода, а в официальный первый день проката он собрал ошеломляющие 66.4 млн. побив рекорд кассовых сборов за один день в 59,8 млн, установленный Человеком-пауком 3 в прошлом году. За три дня уикенда «Темный рыцарь» собрал 158,1 млн, установив новый рекорд кассовых сборов в Северной Америке за первую неделю. Кристофер Нолан также стал победителем этого фильма. Глава 646. Другие фильмы, открывающиеся в эти же выходные, неизбежно получили огромный удар от «Темного рыцаря», что напрямую отразилось в кассовых сборах Хэнкока. В третий уикенд проката фильм упал на 50%, собрав еще 24 млн, добавив к 26 млн, которые он собрал в предыдущий будний день, и наконец преодолел отметку в 200 млн в североамериканском прокате, достигнув 203,6 млн. По сравнению с предыдущими фильмами с Мэтью в главной роли, Хэнкок немного медленнее преодолевал отметку в 200 миллионов долларов в североамериканском прокате. Предполагается, что фильм соберет в североамериканском прокате около 300 миллионов долларов. В своем офисе Хелен сидела за своим столом и говорила с Мэтью о последней оценке Warner Bros. «Будет трудно преодолеть отметку в 800 миллионов долларов в мировом прокате». Мэтью осторожно кивнул. «Это неплохо по сравнению с качеством фильма». Хелен еще раз подчеркнула. «Не работай некоторое время с Голдсманом. Я понимаю», – туманно ответил Мэтью. «В этом вопросе они уже давно пришли к согласию». И он уже недвусмысленно оттолкнул предложение Голдсмана стать исполнителем главной мужской роли в вестерне. Хотя он в то время намеренно взял Меган Фокс на главную женскую роль, Мэтью без колебаний отказался. Эта мисс Фокс действительно была очень соблазнительной, но не могла заставить его принять слепое решение. Что было важнее, женщина или карьера, он всегда рассуждал здраво. Пока его карьера сохраняется, в будущем будет бесчисленное множество женщин, а в Голливуде и модельном мире слишком много таких женщин, как Меган Фокс. Если его карьера закончится, сколько из этих женщин, включая Нину Добрев и Меган Фокс, будут смотреть на него? Мэтью никогда не считал, что эти женщины влюблены в него из-за любви, он не настолько наивен, возможно, его хорошая внешность – один из факторов в его пользу, но точно не ключевой. Поэтому он никогда не хотел иметь долгосрочные стабильные отношения с ними. Ни одна из женщин, которые могут прийти и смешаться в индустрии развлечений и понять, как пробиться выше, не является простодушной. В этом кругу, независимо от того, является ли он подлинным или застывшим, на самом деле каждый продает свою персону, его персона, яростный сторонник слабых, Эмма Уотсон, феминистка, Шарлиз Терон, холодная королева-модель. Если вы хотите жить своей истинной природой в индустрии развлечений, то, по крайней мере, вам придется подождать, пока вы не станете суперзвездой, чтобы иметь такую квалификацию. В этот момент Хелен добавила: «Кстати, есть новости, которые могут тебя заинтересовать». Мэтью поднял бровь и спросил: «Что за новости?» Warner Bros. Официально подписала контракт с Уиллом Смитом. Хелен знала, каким человеком был Мэтью, и знала, что лучше не забывать о том, что сделали Смиты. Уилл Смит будет играть роль зеленого фонаря. Она добавила: «Ты, наверное, слышал, что фильм о «Зеленом фонаре» станет первым фильмом во вселенной Лиги Справедливости». Мэтью кивнул. «Я слышал, как Чарльз Ровин говорил об этом». Он задумался на мгновение и спросил: «А Warner Bros. Предложили Уиллу Смиту сверхвысокую зарплату за фильм?» Хелен спокойно ответила: «Как мне сказали, это будет базовый гонорар в 20 миллионов долларов плюс процент от постпродакшна. Прибыльный контракт», – посетовал Мэтью. Когда он впервые намекнул Чарльзу, он предсказал эту ситуацию, что если Уилл Смит захочет сыграть «Зеленого фонаря», то краткосрочная выгода будет неизбежной. Уилл Смит – первоклассная кинозвезда, он же не звезда с замашками Роберта Дауни-младшего. Хелен неспешно заметила: «Хотя последующие фильмы Уилла Смита не были слишком успешными, он все еще сохраняет свой статус звезды первого эшелона и хорошую привлекательность на рынке, с более широким диапазоном актуального выбора, и Warner Bros. Обязательно выложит большой гонорар, если сможет произвести на него впечатление», — Мэтью нарочито сказал. «Он получает большую выгоду». Когда Хелен услышала это, она посмотрела на Мэтью, но не придала этому значения. В конце концов, Мэтью, которого она знала, не был щедрым человеком в первую очередь. Уилл Смит подставил Мэтью раньше, и Мэтью, конечно, не мог видеть успех Уилла Смита. «Давай не будем об этом говорить». Хелен взяла на себя инициативу сменить тему и сказала: «Ты вчера ходил к Кристоферу Нолану, как прошел разговор. Мэтью с легким недоумением покачал головой. Это была головная боль. Он слегка пожал плечами. Нолан дал мне несколько книг о снах для ознакомления. В этот раз ему пришлось гораздо больше готовиться к началу, чем к нескольким фильмам, над которыми он работал с Голдсманом. На самом деле, они с Кристофером Ноланом говорили не только об этом. Нолан также взял на себя инициативу упомянуть о вреде наркотиков и туманно намекнул Мэтью, что надеется, что у будущего исполнителя главной мужской роли в начале не будет таких проблем, как у Хита Леджера. Конечно, с Мэтью, который всегда питал отвращение к наркотикам и тому подобному, такой проблемы не возникнет. Ему все равно, что делают с наркотиками другие люди из его окружения, но сам он к ним даже не притрагивается. Многие голливудские звезды принимают наркотики не потому, что у них стресс или депрессия, они делают это ради острых ощущений, и если бы даже прием витаминов был запрещен, они бы все равно это делали. Индустрия развлечений часто ассоциируется с наркотиками, и молодые люди обычно учатся на примере отбросов и того, что им запрещено делать, но действительно ли круто следовать тенденции? Независимо от ситуации, Мэтью никогда бы не прикоснулся к наркотикам. В мире было много вещей, которые могли бы доставить ему острые ощущения и удовольствие, так зачем же ему самому идти по отчаянному пути? Зарабатывание денег заставило бы его чувствовать себя хорошо, а погоня за красивой женщиной заставила бы его чувствовать себя живым. Это самая большая мотивация для него. Поскольку съемки начала начнутся только в следующем году, у Мэтью еще достаточно времени для подготовки. Несколько книг, которые дал ему Кристофер Нолан, немного неясны, но он внимательно прочитает их. Как звездный актер, его преданность делу соответствует оплате. Что касается остальной части года, то у Paramount Pictures есть еще бросок «Кобры» с Хасбро, и Хелен сказала ему: «Мы находимся на завершающей стадии переговоров о заключении контракта на главную роль». Глава 647. В конференц-зале Paramount Pictures в районе Голливуда Мэтью и Стивен Саммерс сидят по одну сторону конференц-стола, а стоящий рядом с ними юрист листает контракт и указывает, где требуются их подписи. Мэтью подписал контракт актера, затем обменялся контрактами со Стивеном Саммерсом, представляющим состав фильма «Бросок кобры», и снова подписал документ. Положив ручку для подписи, Мэтью встал и пожал руку Стивену. Счастливой совместной работы. Оба одновременно улыбнулись. В то же время люди в зале, включая их соответствующих адвокатов, агентов и представителей профсоюза актеров, среди прочих, зааплодировали с поздравлениями. Затем Мэтью и Стивен подписали контракт гильдии актеров, и на этом подписание было завершено. Когда юристы и представители гильдии актеров все еще были заняты последними штрихами, Стивен обошел конференц-стол, снова пожал руку Мэтью и сказал: «Мы будем на одном корабле». Мэтью улыбнулся. «Я с нетерпением ждал возможности поработать с вами». На самом деле, это был уже третий раз, когда он работал со Стивеном Саммерсом, и второй раз, когда он снимался в фильме, снятом Стивеном. От первого контакта между двумя сторонами до настоящего подписания контракта прошло более 6 месяцев, в течение которых переговоры включали в себя пересмотр сценария, вознаграждение исполнителю главной мужской роли, продюсеру на полставки и так далее, а также касались сотрудничества между Paramount Pictures и Hasbro. Причем переговоры между несколькими сторонами тянулись несколько месяцев, прежде чем, наконец, было достигнуто нынешнее соглашение. Переговоры были долгими и утомительными, потому что, помимо сценария, Хелен выдвинула огромное количество требований от имени Мэтью, некоторые из которых были отброшены в ходе переговоров, но все основные были отражены в контракте. По сценарию, естественно, была только одна главная мужская роль, Мэтью, а остальной актерский состав второго плана, максимум, имел бы не более трети роли его персонажа Дьюка, что было жестким и быстрым правилом в контракте и должно было быть отражено в окончательном готовом фильме. Чтобы защитить этот аспект, Мэтью также получил место продюсера, как само собой разумеющееся, и имел право предлагать актеров на остальные роли. На данный момент командный состав определился только с 2 главными мужскими и женскими ролями, его и британской актрисы модельного происхождения Сиенны Миллер, которая сыграет баронессу, знаменитый злодейский женский персонаж в мультфильме. Что касается других ролей, на которые пока не нашлось подходящей кандидатуры, Мэтью может высказать свое мнение по поводу кастинга, и съемочная группа должна отдать предпочтение его предложениям. Без преувеличения можно сказать, что он является одним из самых влиятельных людей во всем составе, даже наравне со Стивеном, полноправным режиссером. Позиция Стивена в актерском составе – это позиция режиссера и продюсера. В Голливуде существует система продюсер-центризма, когда продюсер имеет больше полномочий в принятии решений, чем режиссер, и даже может уволить режиссера. Полноценный режиссер – это продюсер и режиссер. В отличие от Мэтью, Стивен обладает значительным опытом. Голливудский продюсер должен обладать достаточными художественными стандартами, видением и суждением, чтобы выбрать тему, найти сценариста для написания сценария, нанять подходящего режиссера, найти подходящих инвесторов, подобрать подходящий актерский состав и съемочную группу, закончить фильм и затем позаботиться о его продаже. Продюсер отвечает за качество и маркетинг всего фильма. Хотя система, ориентированная на продюсера, полностью утвердилась только в конце 1970-х, начале 1980-х годов, она глубоко укоренилась в Голливуде. Например, в знаменитом фильме «Унесенные ветром» продюсер трижды менял режиссера во время съемок, даже в отношении таких незначительных деталей, как костюмы и реквизит. Роль Мэтью в качестве продюсера на полставки – это скорее защита собственных интересов, чем что-либо еще. Теперь, когда он владеет продюсерской компанией, у него есть право вступить в гильдию продюсеров, пока фильм, в который он вкладывает деньги, выходит в кинотеатрах, и он лучше понимает профессию и индустрию. Например, гильдия продюсеров делит процесс кинопроизводства на 4 этапа. Раннее планирование, предпроизводство, собственно съемки и производство, продвижение и распространение и постпроизводственные операции, на которые приходится примерно 35%, 20%, 20% и 25% соответственно. Если он участвует только в двух стадиях процесса, но не в первой, он определенно не достигнет 50%. Это является отражением того значения, которое в голливудском кинематографе придается этапу планирования процесса отбора. Кроме того, гильдия продюсеров, стремясь защитить права настоящих продюсеров, противостоит растущему явлению титульных продюсеров, не связанных с производством, таких как инвесторы и дистрибьюторы, не имеющие никакого отношения к производственному процессу, и т.д. Мэтью движется к тому, чтобы стать актером и продюсером, но он прекрасно понимает, что в профессиональном плане он гораздо менее квалифицирован. Хорошо то, что он может нанять для работы на себя высокоспециализированных продюсеров, как это делают другие кинокомпании. Контракт со съемочной группой также предусматривает, что он должен присоединиться к ним как можно скорее, так как съемки начнутся в лучшем случае в октябре, а поскольку бросок «Кобры» запланирован на лето следующего года, времени терять нельзя. К счастью, Стивен Саммерс работает над этим проектом с прошлого года, и раннее планирование и подготовительная работа уже завершены, а основной актерский состав уже собран и готов к работе. Голливудские фильмы – это высококоммерческий и ориентированный на процесс продукт, и каждое решение продюсера, начиная с идеи сюжета, направлено на максимизацию прибыли. Сценарий должен быть отшлифован под аудиторию, персонажи должны продаваться, а в случае анимационного фильма периферийные продукты должны быть рассмотрены на начальном этапе создания персонажей. Важность фиксации графика заключается в том, что режиссер и съемочная группа находятся под финансовым давлением с самого начала съемок, что заставляет их выполнять свои задачи в определенный момент, поскольку все последующие маркетинговые планы вращаются вокруг даты релиза. Как только график съемок установлен, его нелегко изменить. При производственном бюджете фильма «Бросок кобры» в 180 миллионов долларов рекламный маркетинг уже был опережающим. Одним из наиболее важных аспектов такого высокого производственного бюджета является неизбежный результат высокой зарплаты Мэтью, прикрепленной к фильму. Гонорар также является самым главным элементом этого контракта. Как принято в Голливуде, Мэтью заплатили за его роли исполнителя главной роли и продюсера, но для защиты других прав Хелен пошла на уступку в этом отношении, и Мэтью заплатили номинальный доллар за его роль продюсера. Ему и так платили очень высокую ставку за главную роль. Как абсолютная звезда проекта, Мэтью, конечно же, получает самую высокую зарплату среди актеров и съемочной группы, которая состоит из трех частей. Базовой зарплаты, выплачиваемой авансом, доли от кассовых сборов фильмов Северной Америки и доли доходов от периферийной продукции Дьюка. Базовый гонорар составляет 20 миллионов долларов, а доля от североамериканской кассы – это прямые 10% от кассовых сборов независимо от количества проданных билетов. Причина ограничения доли кассовыми сборами в Северной Америке заключается в том, что Хелен обеспечила ему другую долю. 50% всех будущих доходов, полученных от периферийных продуктов с использованием его образа главного героя, Дьюка, будут составлять его долю. Это сделка, которую могут иметь только самые лучшие звезды в бизнесе. Джонни Депп, например, получает половину доходов от всех товаров, непосредственно связанных с капитаном Джеком Воробьем. Если бы это был независимый фильм, доход был бы лучше, чем ничего, если не нулевой, но ни для кого не секрет, что большой продюсерский фильм может генерировать ужасающий периферийный доход, если он хорошо продается в прокате. Настоящая ценность киноиндустрии заключается не в том, сколько прибыли приносит сам фильм, сколько кассовых сборов, а в том, сколько возможностей он предоставляет бизнесу для сотрудничества с другими отраслями. Сюда входят телевизионные продукты, тематические парки, товары народного потребления, диски с саундтреками, книги, компьютерные игры и интерактивные развлечения, и даже эротическая индустрия. Фильм просто дает ключ к этому волшебному королевству. Подписав контракт, Мэтью присоединился к съемочной группе Стивена Саммерса, отчасти для того, чтобы пройти военную подготовку в рамках подготовки к предстоящим съемкам, а отчасти для того, чтобы учиться и набираться опыта, принимая участие в некоторых видах работы продюсера по мере необходимости. Поскольку в будущем на студии 13 будет снято еще несколько фильмов, было неизбежно, что ему придется специализироваться на производстве. Это также позволит ему многому научиться. Возьмем, к примеру, рекламный маркетинг фильма «Бросок кобры». Большая часть расходов на продвижение фильма будет потрачена на североамериканском направлении, а на зарубежном – относительно меньше. Если фильм проваливается в прокате на территории США и хорошо продается по всему миру, считается ли это кассовым успехом для студии, зависит от обстоятельств. Но в целом, домашний рынок все еще относительно важен для голливудских фильмов, потому что студии, как правило, получают больший процент своих доходов в местном прокате. Для голливудского фильма доля студии в зарубежных кассовых сборах составляет всего около 30%, а меняющийся курс доллара США делает сбор зарубежных кассовых сборов на первый взгляд простой, но трудной задачей. В то же время государственные тарифы также могут сократить долю студии. Поэтому североамериканский бокс-офис немного надежнее, чем зарубежные кассовые сборы. И главный приоритет фильма – периферийный доход – всегда будет больше в Северной Америке, затем в Европе, на других рынках дела обстоят гораздо хуже. Никто не может рассчитывать на получение большого периферийного дохода от таких регионов, как Латинская Америка, Азия и Африка. Но это не значит, что зарубежный прокат не имеет значения, особенно если фильм терпит убытки в Северной Америке. Особенно важно обратить внимание на зарубежный прокат. Но когда Мэтью готовился к этому проекту, он увидел знакомую на съемочной площадке. Глава 648. В конце дня военных тренировок Мэтью вернулся в раздевалку, чтобы принять душ и переодеться, и пошел по коридору рабочей зоны студии к двери. В длинном коридоре стояло несколько скамеек, заполненных людьми, и съемочная группа находилась в процессе кастинга актеров на менее важные роли, чтобы наверстать упущенное, поскольку каждый день на пробы приходило большое количество незнакомых лиц. Сидящие на скамейках смотрели в сторону Мэтью, и хотя они знали, что одно его слово решит их проблему, никто не открыл рта, чтобы поздороваться, слишком велика была разница в иерархии. Если бы речь шла о мелких звездах и обычных актерах, они могли бы попросить о помощи, но перед лицом такой суперзвезды классовый разрыв бесконечно увеличивал расстояние между двумя сторонами. Хотя идея о том, что все рождаются равными, глубоко укоренилась в сознании людей, любой человек с умной головой прекрасно знает, что классы в современном обществе существуют. Мэтью не собирался останавливаться на достигнутом, и Браун уже давно следовал за ним по пятам, время от времени настороженно оглядываясь по сторонам. Вскоре они уже проходили мимо комнаты ожидания прослушивания, созданной продюсерами для звездных актеров, как вдруг стеклянная дверь с двойными створками открылась изнутри, и из нее вышла необычайно стройная и подтянутая блондинка в сопровождении еще одной невысокой женщины. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел знакомое лицо. Он тут же остановился, и хотя был удивлен, увидев здесь Каролину Куркову, он поприветствовал ее естественно. «Привет, Кей-Кей». Каролина, опустившая голову, услышала знакомый голос и тут же подняла ее, выдавила небольшую улыбку и сказала: «Добрый день, Мэтью». Мэтью внимательно взглянул на Каролину. Непонятно, было ли это из-за отсутствия макияжа или из-за плохого душевного состояния, но былого сияния на лице Каролины больше не было, и она выглядела растрепанной. Кроме того, казалось, что она немного прибавила в весе. В последний раз, когда он видел ее, он заплатил $1 миллион, поэтому он был особенно впечатлен. В то время, сразу после шоу, Каролина сияла, как ангел с дьявольской фигурой, идеальное сочетание зла и невинности. Сейчас, напротив, чешский свет, кажется, утратил большую часть своего блеска. Мэтью задавался вопросом, почему Каролина вдруг так изменилась после того, как они не виделись всего полгода. Каролина посмотрела на Мэтью и сказала: «Рада видеть тебя». Улыбка на ее лице стала шире. Почему-то, когда Мэтью услышал это, он сразу подумал о миллионе долларов, но протянул руку для пожатия Каролине и ответил: «Я тоже рад тебя видеть». Каролина обменивалась любезностями с Мэтью, как вдруг почувствовала, что стоящий за ее спиной агент легонько пнул ее по ноге. Эти двое уже давно работают вместе, и молчаливое взаимопонимание сохраняется. «Мэтью, мы давно не виделись». Каролина, знавшая основы актерского мастерства и понимавшая, что имеет в виду агент, тут же спросила: «Ты закончил сегодня работу?» «Да». Мэтью кивнул. Улыбчивое лицо Каролины постепенно вернуло себе часть своего сияния, и она выглядела особенно искренней, когда сказала: «Почему бы нам не найти место, чтобы наверстать упущенное?» «Наверстать?» Мэтью подсознательно хотел отказаться. $1 миллион за раз – это слишком дорого, даже если бы у него был $1 миллиард, он не мог бы позволить себе тратить такие деньги. Хотя в тот момент он ничего не сказал, на самом деле в сердце Мэтью было немного не по себе. Каролина, похоже, догадалась о предчувствиях Мэтью и в этот момент заговорила: «Здесь неподалеку есть ресторан, говорят, очень хороший, не угостить ли мне тебя ужином?» Мэтью посмотрел на Каролину, а затем на зал, из которого она вышла, и который в последние несколько дней использовался для звездных актеров, ожидающих прослушивания. Итак, похоже, что Каролина была здесь, чтобы пройти прослушивание для фильма. Мэтью ответил: «Конечно». Он поищет список прослушиваний позже и посмотрит, есть ли в нем имя Каролины. В то же время странно, что он ранее просмотрел роли, поскольку имел право их предлагать, но Каролины в них не было. Это не имеет смысла, если бы это была главная роль, даже если бы она была супермоделью, Каролина должна была бы пройти прослушивание, но для мелкой роли, Каролина, с ее известностью и статусом, может пройти легко. Есть немало супермоделей, которые снимаются в эпизодических ролях в голливудских фильмах, например, Жизель Бюндхен в фильме «Дьявол носит Прада», который он смотрел 2 года назад. Подобное камео выгодно обеим сторонам, и съемочная группа не позволит супермодели проходить прослушивание специально для незначительной роли и возьмет сразу. Мэтью откликнулся на приглашение Каролины и отвез ее в близлежащий ресторан один, без сопровождения Брауна. Когда обе стороны сели в ресторане и заказали еду, Мэтью задал вопрос: «Кей-Кей, ты пришла на прослушивание для броска кобры?» – спросил он. Каролина не стала отрицать: «Верно». Тогда Мэтью спросил: «И в какой роли ты хочешь сниматься?» «Девушка с обложки. Маленькая роль, мало сцен». Мэтью вспомнил персонажа, вероятно, конфиденциального секретаря генерала Хака или что-то в этом роде, без сцен после того, как ее зарезал Зартан. Мэтью продолжил: «И съемочная группа хочет, чтобы ты прошла прослушивание на нее, разве это не лишнее?» Каролина открыла рот, как будто хотела что-то сказать, но проглотила слова. Мэтью заметил эти небольшие изменения и добавил: «Кей-Кей, ты супермодель, и я слышал, как Адриана Лима говорила, что если вы, VIP, супермодели, снимаетесь в фильме, VIP оказывает вам поддержку». Хотя моделинг и актерство – две разные профессии, Каролина прошла кастинг не на роль баронессы или леди Джей, а на роль девушки с обложки, которая мало представлена в сценарии. «Я прослушивалась не только на нее», — Каролина говорит уклончиво. «Также собираюсь на пробы на баронессы». Очевидно, что за это время с Каролиной произошло что-то такое, о чем он не знает. Каролина бросила на Мэтью любопытный взгляд, Неужели он не слышал о ней? На самом деле, Мэтью обычно не уделяет особого внимания моде, а с учетом того, что Каролина оставила у него несколько неприятные воспоминания в прошлом году, а также того, что он был очень занят в последние 6 месяцев, он вообще не обращал внимания на крупные события мира моды. Хотя слухи о том, что случилось с Каролиной, ходили уже давно. У меня были некоторые проблемы с модельной карьерой. Каролина знала, что ее дела вовсе не новости, о них можно узнать, просто спросив, и не собиралась их скрывать, а тот факт, что Мэтью выложил деньги во время последней сделки, несмотря на некоторую растерянность, дал ей повод для надежды, поэтому она сказала: «Вот и пришло время рискнуть в Голливуде». Мэтью был весьма удивлен. «У тебя проблемы с модельной карьерой?» Насколько он помнит, Каролина когда-то почти сравнялась с Жизель Бюнхен, но последняя за последние несколько лет стремительно выросла и оставила Каролину позади на несколько шагов. Он снова спрашивает: «С какими проблемами ты столкнулась?» На прошлогоднем шоу Каролина шла с огромными крыльями, самыми высокими крыльями в истории Victoria's Secret. Справедливо будет сказать, что к тому времени ее карьера достигла пика. Victoria's Secret рассталась со мной. Я больше не являюсь одной из супермоделей ангелов. Мэтью кивнул в легком удивлении. Каролина добавила: «Не только Victoria's Secret, бренды, которые меня поддерживали, такие как Chanel и Dior, расторгли со мной контракты, моя модельная карьера закончена». Когда она это сказала, ее лицо было печальным и выглядело расстроенным. Мэтью, однако, едва ли мог показать сочувствие на лице. Глава 649. «Я сводила себя с ума, каждую минуту я была в панике и понятия не имела, что происходит». Каролина держит голову в руках, как будто вспоминая что-то болезненное. «Я думаю, что была довольно здоровой, постоянно тренировалась, не ела вредной пищи и старалась заботиться о себе как можно больше». Она прикусывает нижнюю губу, прежде чем добавить: «В результате проблемы со здоровьем возникли именно у меня». Мэтью осмотрел Каролину с ног до головы и действительно не увидел, что она не в форме, за исключением того, что она немного прибавила в весе с прошлого года. Только что Каролина в общих чертах рассказала, почему Victoria's Secret и международные бренды, такие как Chanel и Dior, расторгли с ней контракт. Сразу после прошлогоднего показа Victoria's Secret, не прошло и полмесяца после того, как он потратил $1 миллион, а у Каролины начались проблемы со здоровьем, и она набрала вес, даже когда ела только ультранизкокалорийный протеиновый порошок для замены питания. Хронические диеты и дефицит микроэлементов в ее организме привели к расстройству щитовидной железы, что повлекло за собой ряд осложнений, включая увеличение веса. Для высокой, стройной, даже худой женщины прибавка в весе на несколько килограммов – это ничто, но для супермодели она может оказаться фатальной и разрушительной для карьеры. К Каролине отнеслись агрессивно сразу после того, как она набрала вес, но модельный мир уже давно пропитан бизнесом, и вместо сочувствия и любви она получала одно оповещение об увольнении за другим. Первой расторгла контракт с Каролиной компания Victoria's Secret, которая является основой ее карьеры. Компания Victoria's Secret известна тем, что находится на вершине коммерческого модельного мира, но ее критикуют за жесткое обращение с моделями. Из-за увеличения веса, вызванного болезнью, модные бренды, с которыми она работала, тоже расторгли с ней контракт, а ее агентство отстранило ее от работы. Хуже всего то, что врач, проводивший анализ, сказал Каролине, что ее гормоны настолько отличаются от нормы, что влияют на женские циклы и могут сделать ее бесплодной. То, что сказала Каролина, также имеет тенденцию вызывать сочувствие. Все это, конечно, не ложь. Каролина, супермодель, и такие вещи, происходящие с ней, обязательно будут в центре внимания модной прессы, просто поспрашивайте и узнайте. Но Мэтью не испытывает к ней симпатии. Наученный опытом прошлого, он подсознательно предположил, что Каролина использует это как способ завоевать симпатию. «Теперь ты в порядке». Мэтью посмотрел на Каролину и сказал: «Фигура не потеряла форму». Каролина кивнула головой. «Мне повезло, что я победила болезнь и практически вернулась в форму». Мэтью мягко кивнул. «Я думаю, что сейчас ты выглядишь здоровее, чем в прошлом году». Он продолжил объяснять: «В прошлом году ты была слишком худой». Он на собственном опыте убедился, насколько худой была Каролина, но этот опыт был так дорог. «Я все еще восстанавливаюсь». Каролина, конечно же, вспомнила, что произошло с ней в прошлом году с Мэтью, ничуть не смутившись. В чрезвычайно разъедающей индустрии модельного бизнеса смущение – это не что иное, как чудо. Мэтью улыбнулся. «Надеюсь увидеть тебя на подиуме скорее раньше, чем позже». Каролина перевела взгляд на Мэтью и нарочито вздохнула. «Это не так просто». В ее улыбке, казалось, был намек на горечь. «Мой агент обращался к Victoria's Secret и другим брендам, с которыми я работала раньше, с предложением возобновить сотрудничество, но все они отказались». Ее лицо было немного затуманенным. «Модельная сцена обновляется так быстро». Мэтью ничего не сказал, но не удивился. Мир моделей был настолько конкурентным, что даже превзошел Голливуд. «После расторжения моего контракта», — добавила Каролина, — «бренды, включая Victoria's Secret, нашли новых моделей, а мое место было занято, чтобы вернуть его обратно». Она не могла удержаться от того, чтобы не покачать головой. «Эти коммерческие бренды гонятся за коммерческой прибылью и не являются благотворительными организациями со дня своего основания. Каролина знает об этом, и Мэтью также прекрасно об этом осведомлен. Многие люди говорят, что даже если тебе нечего терять, не стоит переживать, отбрось былую славу, борись за все с нуля, и ты снова будешь увенчан славой. Это не так, и так, начал Мэтью, ты готова попытать счастье в Голливуде. Каролина не скрывает этого, да ей и не нужно. Я должна поддерживать определенный уровень известности, иначе меня скоро забудут. Она полна решимости. Я смогу похудеть. В ее нынешней фигуре нет ни малейшего жира по сравнению со средней женщиной, но этого все равно недостаточно для супермодели. Мэтью мало говорит и много думает, и когда он думает о том, как к Каролине относится на съемочной площадке, нетрудно предположить, что ее серьезное снижение статуса в мире моды затронуло и другие сферы. Иначе с таким именем, как у Каролины, роль девушки с обложки не потребовала бы прослушивания. Но таков мир развлечения и моды. Каролина делает глоток из своего стакана воды и готова перейти прямо к делу. Она пригласила Мэтью на ужин не для того, чтобы пожаловаться, и когда ее агент не дал ей тогда пинка, она, скрипя сердце, согласилась. Среди актерского состава фильма «Бросок кобры» Мэтью является ведущим актером и продюсером и имеет весомое право голоса в выборе актеров. «Мэтью, я останусь в Лос-Анджелесе на некоторое время», — Каролина медленно проговорила. «Сейчас я живу в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз». В отличие от последнего случая, Мэтью сразу услышал смысл в словах Каролины. Однако он промолчал. Честно говоря, стройная и изящная Каролина хорошо подходила его эстетике, и было бы неплохо провести еще несколько углубленных обменов между двумя сторонами. Проблема заключалась в том, что это миллион долларов. Даже с его богатством он бы не согласился. «Кей-кей». Мэтью нарушил молчание и приготовился прощаться. «Спасибо за ужин», — он сказал непринужденно и вежливо. «Когда-нибудь и я угощу тебя». Каролина замерла. Что происходит? Она прекрасно знала, каким человеком был Мэтью в прошлом году. Неужели ее обаяние серьезно снизилось после того, как она заболела и набрала вес? Но она уже практически поправилась. Мэтью не будет продолжать тратить миллион долларов на Каролину, даже если она будет скидывать цену из-за изменения ее статуса. Он отодвинулся в кресле и был готов встать. Увидев, что Мэтью уходит, золотые брови Каролины мгновенно сошлись вместе, и она поспешно сказала: «Мэтью, мне очень нужна эта роль». Боясь, что он не поймет, она добавила: «Мне нужна баронесса». Однако, несмотря на необходимость прослушивания, она была уверена в себе в такой роли, как девушка с обложки. Но Сиенна Миллер, баронесса, была второй исполнительницей главной женской роли в фильме, и было мало надежды полагаться только на пробы. В конце концов, она не профессиональная актриса и уже не популярная модель. Мэтью сделал паузу, чтобы посмотреть на Каролину, но ничего не сказал и не был уверен, что нужно говорить. Он всегда следовал правилам профессии, даже когда в свое время пропустил премьеру Рэйчел МакАдамс из-за своего графика, и с тех пор посвятил себя тому, чтобы найти способ наверстать упущенное. Но в основе всего этого лежит идея о том, что если ты хочешь получить что-то взамен, ты должен отдать что-то. Получить роль – не такое уж дешевое удовольствие во всем Голливуде. Видя, что Мэтью по-прежнему не говорит ни слова, Каролина пригласила его на ужин и произносила эти слова, главным образом потому, что она и раньше знала о качественных клиентах, а по сравнению с большинством в Голливуде Мэтью имел отличную репутацию в этой области и всегда делал то, что говорил. Те актрисы, которые отдавали ему свое время, были вознаграждены соответствующим образом. Молчание Мэтью постепенно заставило Каролину понять, что она предложила недостаточно. Внезапно она поняла, в чем была проблема, в той прошлогодней ночи. «КХМ», — сказала она, прочищая горло. «Мэтью, у нас был прекрасный вечер вместе в прошлом году». Мэтью взглянул на нее. Заработок в $1 000 000 за ночь действительно был очень хорошим вечером для Каролины. Одного раза было достаточно для такого рода вещей, и он определенно не хотел делать это снова. Он не был богачом вроде Дэвида Эллисона, который мог просто выкинуть семизначные суммы, чтобы свалить в постель Хайди Клум. Но опять же, он скорее потратит семизначную сумму на то, чтобы сделать счастливой девочку вроде Эммы Уотсон, чем потратит ее на супермодель. Каролина быстро упорядочила свой словарный запас и с улыбкой сказала: $1 000 000 остался нетронутым на моем счету, и я пыталась найти возможность вернуть их. Глава 650. Тот прошлогодний $1 000 000 – не совсем приятное воспоминание для Мэтью, и, должно быть, не очень приятное событие, которое, по его мнению, было Ватерлоо. Каролина снова посмотрела на Мэтью, ее хватка на салфетке медленно сжималась, и это, конечно, было больно, когда пришлось выложить $1 000 000. Учтите, на пике своих доходов она зарабатывала не больше $5 000 000 в год. Этот $1 000 000 был давно растрачен, и поскольку такие деньги достаются легко, возвращать их было бы необычайно больно. В прошлом $1 000 000 не заставил бы ее так реагировать, но сейчас не те времена, и кто знает, когда ее модельная карьера вернется к былой славе. Контракты, которые она подписала с крупнейшими международными брендами, все имеют пункт об освобождении, причем одним из самых требовательных пунктов является бодимаги, а за несколько релизов в этом году она вообще не получила никаких денег. Международные бренды не просили ее заплатить за нарушение контракта, потому что она была больна. Если бы она переедала и набирала вес, ей пришлось бы заплатить за нарушение контракта. «Дай мне номер счета», Каролина сказала, несмотря на душевную боль, «я верну $1 000 000». Услышав ее слова, Мэтью задумался, ввел строку цифр на своем телефоне и толкнул его перед Каролиной, которая тут же записала и сказала с улыбкой: «Я переведу позже». Мэтью кивнул, а после небольшой паузы ответил: «Я дам тебе роль девушки с обложки». При этих словах на лице Каролины промелькнул намек на разочарование. Роль девушки с обложки была слишком мала, больше всего она хотела баронессу. Даже без помощи Мэтью, она думала, что у нее есть хорошие шансы получить роль девушки с обложки. Мэтью также увидел изменения в выражении лица Каролины и понял, что она обратилась к нему не просто за ролью девушки с обложки. Но $1 000 000 нельзя было обменять на вторую женскую роль в крупном фильме. Мэтью всегда серьезно относится к фильмам, в которых снимается, и не дает легко обещаний ролей, даже простых вазовских ролей, но есть пороговые требования. Каролина не дура, иначе бы не ввязалась в такую сделку, и после пары мыслей почувствовала, что что-то упустила из виду. Этот $1 000 000 в некотором смысле вовсе не был условием. Она стиснула зубы и быстро приняла решение. «Мэтью, мне нужна баронесса». Отчаянно желая изменить свое нынешнее положение, Каролина просто сказала прямо. Услышав это, Мэтью посмотрел на Каролину, но ничего не ответил. Если бы напротив него была Адриана Лима или Жизель Бюнтхен, он, возможно, помог бы им соответствующим образом, учитывая приятный обстоятельный обмен мнениями между ними. После недолгого молчания Каролина добавила: «Мэтью, я всегда рада приветствовать тебя в Фаурсиасонс». Обдумывая сказанное ранее, она добавила: «Я не буду поступать так же, как в прошлом году». Мэтью все еще молчал. В этом году Каролина потерпела серьезную неудачу в карьере и находилась в критической точке, когда ей нужно было встать на ноги, и раз уж она решилась на такую сделку, ей было все равно, что платить больше. «Если сможешь помочь мне получить роль баронессы». Каролина приняла решение и без дальнейших колебаний прошептала: «С этого момента и до выхода броска кобры дверь в мою комнату всегда будет для тебя открыта». Мэтью скрестил руки на столе. Он, конечно, не мог быть святым или кем-то в этом роде. Итак, он медленно сказал: «Кей-кей, я не могу обещать, что ты получишь роль баронессы». Это была правда, он видел Каролину только на подиуме, но никогда не видел Каролину в кино, так что кто знал, какого она калибра. Каролина услышала, что Мэтью не закончил свое предложение, и промолчала. Не говоря слишком быстро, Мэтью добавил: «Ты проходила прослушивание для шоу, поэтому должна знать, что баронесса – это роль типа вазы, которая не требует большого актерского мастерства. Но этот тип роли более требователен к внешнему типу, не так ли? Мягко спросила Каролина. Действительно, Мэтью улыбнулся. Кей-кей, я внесу тебя в список на прослушивание на роль. Каролина осторожно кивнула. Мэтью продолжил. Я имею право предлагать актеров в состав, но у меня нет полномочий принимать решения единолично. Я поговорю с режиссером Стивеном. Услышав это, Каролина испытала настоящее облегчение от того, что Мэтью принимает ее условия и готов вмешаться, чтобы помочь ей. Ты должна соответствовать основным требованиям для прослушивания, это обязательное условие. Прослушивание баронессы состоится только через 2 недели, так что тебе нужно подготовиться заранее. Каролина снова кивнула, хотя она никогда не снималась в голливудских фильмах, она кое-что знала о сцене, и тот человек, который открывает рот и говорит, что собирается отдать роль кому-то, скорее всего, лжец. Напротив, такой человек, как Мэтью, который рассказывает ей все в таких подробностях, заслуживает большого доверия. «Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться?» – спросила Каролина. Мэтью задумался на мгновение и ответил. «Пусть твой агент свяжется с профессиональным военным инструктором. Используй время до прослушивания для базовой подготовки». После паузы он добавил. «Ты обучалась как модель, постоянно тренировалась, у тебя хорошая физическая гибкость, и будет твоим преимуществом показать это в полной мере во время прослушивания». Каролина приняла к сведению каждый пункт и предложила. «Мэтью, почему бы нам не поговорить в другом месте?» «Хорошо». Мэтью, конечно, не стал отказываться. Вскоре они вышли из ресторана, и после того, как Каролина села во внедорожник Mercedes G-Class с Мэтью, Мэтью завел машину и поехал из Голливуда прямо в отель Four Seasons в Беверли-Хиллз. Темная ночь, просторный номер, красные канаты, круглый пробковый шар, свечи с разгорающимся огнем, а также стройная и подтянутая супермодель создали все условия для того, чтобы мужчина распустил желание. Хотя Каролина некоторое время назад набрала вес, сейчас она в значительной степени поправилась, только уже не такая костлявая, как в прошлом году. Впрочем, кожа до кости, это не всегда хорошо. Выйдя из номера и войдя в лифт, Мэтью приготовился отправиться на подземную парковку отеля, чтобы забрать внедорожник Mercedes. Пока лифт спускался вниз, он вдруг осознал, что произошло с Каролиной. Конечно, это не было сочувствием к Каролине, но тот факт, что длительное сидение на диете и безумное похудение очень плохо сказались на ее здоровье, и что женщина в возрасте 24 лет переживает менопаузу, даже если она вылечилась, был достаточно пугающим. Он никогда не смог бы взять на себя роль, которая требовала бы от него быстро терять и набирать большой вес. Впереди у него была прекрасная жизнь, так зачем рисковать здоровьем? Когда лифт поехал прямо на подземную парковку и двери открылись, Мэтью перестал думать, нашарил в кармане ключи от машины и направился к тому месту, где вчера вечером припарковал свой внедорожник Mercedes. Место парковки находилось недалеко от выхода из лифта, а поскольку днем на парковке было меньше машин, он повернул к выходу из лифта и увидел свой черный внедорожник и тут же хмуро уставился на него. На черном кузове было ярко-красное граффити. Было слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно это было за граффити, но красный цвет, похожий на кровь, просто ослеплял. Кто это сделал? Мэтью не мог не ускорить шаг, и недалеко впереди он уже мог разглядеть, что красное граффити на черном автомобиле было строкой букв. Затем он развернулся и пошел в сторону лифтовой, на ходу набирая 911. На машине красными буквами было четко написано «Я собираюсь убить тебя». Глава 651. Подбежав к двери лифтовой комнаты, Мэтью сначала осторожно заглянул внутрь и увидел, что не очень большая лифтовая комната так же пуста, как и раньше, а затем стал нажимать на кнопку лифта. Ожидая, пока откроется дверь лифта, он тайком глянул назад, чтобы убедиться, что там никого нет, затем проскочил в лифт, нажал кнопку первого этажа, где находился холл гостиницы. Линия ярко-красных букв на черной машине могла быть розыгрышем или местью кого-то из обиженных им людей, но не исключалось и то, что кто-то действительно был настолько безумен, чтобы попытаться убить его. Мэтью дорожил своей жизнью, той гламурной жизнью, которой он жил сейчас, а ведь прошло всего несколько лет с тех пор, как он наслаждался ею. Он поднял бдительность, хотя обычные 2-3 человека не могли его победить, но он прекрасно знал, что такое боевое мастерство перед огнестрельным оружием. Каким бы тренированным ни было его тело, он не мог остановить пулю. Лифт подъехал к первому этажу и открылся. Мэтью не стал сразу выходить, а приготовился к нападению. В таком маленьком пространстве, как лифт, даже если он столкнется с кем-то с оружием, у него все равно будет определенная способность к сопротивлению. Как раз в тот момент, когда его нервы сдали до предела, в лифт вошел пожилой мужчина на костылях, удивленно посмотрел на Мэтью, несколько раз кашлянул, и все его тело задрожало, как будто оно могло в любой момент развалиться. Посмотрев на старика, Мэтью слабо улыбнулся, выскочил из лифта и вошел в вестибюль, увидев несколько сотрудников службы безопасности отеля, и почувствовал облегчение. Мэтью вздохнул, вспомнив о ярко-красной полосе на внедорожнике Mercedes-Benz, но не ослабил бдительности, прежде чем предстать перед менеджером лобби отеля. Он много раз бывал в отеле Four Seasons, и этот лобби-менеджер показался ему знакомым. Он быстро рассказал ему о случившемся, и лицо менеджера изменилось. Он сначала извинился, а затем взял рацию, чтобы сообщить в службу безопасности. Не успел менеджер закончить свои слова, как автоматическая дверь отеля открылась, и в нее вошли два патрульных. Это Беверли Хиллз, один из самых известных, богатых и влиятельных районов во всех Соединенных Штатах. Полицейское управление города Беверли направило сюда большое количество патрульных сил, и после получения сигнала тревоги в течение 5 минут сюда прибудет патрульный офицер. В случае с центром Лос-Анджелеса придется подождать. Два патрульных только что нашли Мэтью. Браун с телохранителями также прибыл в отель Four Seasons. Только когда Браун и четверо телохранителей встали вокруг, Мэтью почувствовал себя немного спокойнее. Тревога, подобная этой, могла быть как большой, так и маленькой. Но когда человек, вызвавший полицию, был знаменитостью плюс богатым человеком, как Мэтью, это было не мелочью. Вскоре прибыл офицер из полицейского управления Беверли-Сити, специализирующийся на подобных делах. «Здравствуйте, мистер Хорнер». На подземной парковке к Мэтью подошел сержант средних лет, который протянул руку для рукопожатия и прямо сказал: «Сержант Бернарди, мы снова встретились». Бернарди улыбнулся со следами нескрываемого смущения. «Я слышал, что дело связано с вами, и поспешил сюда при первой же возможности. Мы обязательно займемся им как можно скорее». Лицо Мэтью слегка потемнело, он скептически отнесся к способностям этого копа. Сколько лет прошло с момента кражи нижнего белья в поместье? Полиция не раскрыла это дело до сих пор. Эффективность работы Лос-Анджелесской полиции действительно оставляет желать лучшего. Как житель города Беверли, я обеспокоен ухудшением правопорядка в Беверли. Мэтью выразил свое недовольство. Дело об ограблении моего поместья не раскрыто до сих пор, а теперь кто-то открыто угрожает моей жизни. Мне очень жаль. Бернарди был настроен весьма благожелательно. Полиция не расслабилась в расследовании дела о краже из вашего поместья. Мэтью не стал больше ничего говорить. Дело о краже нижнего белья явно превратилось в дело без конца. В это время подошла Хелен. Мэтью в ее сопровождении сделал заявление для полиции, но, собственно говоря, говорить было нечего. Конечно, по мнению Мэтью, он не параноик, а обладает самосознанием. В этой стране достать оружие было слишком просто. Полицейские также спросили его, нет ли у него в последнее время обид на кого-либо, и Мэтью ответил, что, конечно же, нет. Еще через полчаса Мэтью вышел из отеля. Внедорожник Mercedes-Benz временно нельзя было водить. Он сразу сел в машину Хелен, Браун сел вторым водителем, а человека, который вел машину, также заменил телохранитель Мэтью. Может ли это быть связано с кражей нижнего белья 2-летней давности? С подозрением спросила Хелен. Машина выехала с подземной парковки, и Мэтью увидел в окно машины, что многие репортеры развлекательных изданий окружили главный вход в отель Four Seasons. Эти ребята были достаточно хорошо информированы. Кто знает, Мэтью пожал плечами. Тогдашнее дело так и не было раскрыто, вполне возможно, что вор нижнего белья вернулся. У него немного болела голова, и он сказал Брауну: «Усили охрану и со стороны поместья». Браун ответил: «Хорошо». Зазвонил телефон, Хелен достала мобильный и подключила его, поговорила с кем-то некоторое время, положила трубку, посмотрела на Мэтью и сказала: «Звонил сержант Бернарди. Полиция получила доступ к подземной парковке отеля и близлежащему связанному с ней наблюдению, и нашла кое-какие улики». Мэтью поднял брови. «Кто это сделал?» Хелен спокойно ответила: «Мужчина-латиноамериканец, Вероятно, в возрасте от 30 до 40 лет. Время совершения преступления – 4 часа утра. Латиноамериканец, Мэтью слегка нахмурился. Бернарди подозревает человека мексиканского происхождения. Хелен продолжала. Он не скрывал своего лица и не прятался от наблюдения, а выехав с парковки отеля Four Seasons, на нелицензированном мотоцикле отправился в центр Лос-Анджелеса. После минутного раздумья она добавила, он определенно должен был нацелиться именно на тебя. Мэтью кивнул, на парковке отеля Four Seasons было довольно много машин, если они нацелились на роскошные автомобили, то рядом с внедорожником Mercedes-Benz стояли Rolls-Royce Phantom и Ferrari, а этот Mercedes-Benz Big G был гораздо хуже их. Хелен добавила, благодаря записям с камер видеонаблюдения полиция сможет провести расследование, я буду оказывать на них давление. Удели этому вопросу больше внимания. Мэтью на мгновение задумался и добавил. И кражи в поместье. Машина поехала в направлении поместья Харнер и отправила его прямиком домой. Вернувшись домой, Мэтью позвонил к команде броска Кобры, чтобы отложить сегодняшнюю работу, но дома он не сидел без дела, а охрана регулировалась Брауном, так что ему не приходилось беспокоиться по этому поводу. Отослав Хелен, Мэтью открыл компьютер, проверяя свежую информацию поверх почты. Там было много информации о броске Кобры и исполнителе главной мужской роли Дьюке. Съемочная группа как раз передала ее вчера. Он еще даже не подписал контракт с командой на несколько дней, и до этого специально не изучал соответствующих персонажей и биографическую информацию, кроме общего понимания. Не очень далеко от начала съемок Мэтью временно отложил в сторону начала Кристофера Нолана и с самого начала подписания контракта сосредоточился на этом проекте. Даже для такого чисто попкорнового коммерческого фильма, как этот, не было недостатка в подготовке, которую необходимо было провести. Обязательно наличие подтянутого и сильного тела, обязательно наличие определенной военной грамотности, обязательно наличие базовой боевой подготовки. Хорошо, что с этим у Мэтью не возникло сложностей. Он снимался в большом количестве фильмов на военную тематику и хорошо знаком с огнестрельным оружием, поэтому экшн-сцены для него не проблема. В сравнении с этим биографические данные несколько непривычны. Когда-то Мэтью тоже смотрел эту серию мультфильмов, но в то время это был просто уморительный опыт, далеко не такой запоминающийся, как «Трансформеры».